Оказавшись, наконец, в небольшом пролеске, чародей вынул походный мешок, вытащил множество странных предметов. Среди них были пузырек с красным вином, сота и ветка дерева. Заклинатель проверил, все ли точно. Да, это была ветка рябины. Другая бы не подошла. Куском мелового камня мужчина начертил на твердой земле рисунок. Волк и медведь, готовые убить друг друга, но еще не сделавшие этого. Заклинатель подумал и исправил картину. Теперь животные сошлись в смертельном бою. Ударом камня о камень колдун высек искру и поджег кусок рябинового дерева. Дым от него шел четко вверх, к небу, хотя по равнине гулял сильный ветер, способный разметать даже большой костер. «О, великая Морриган, яви мне силу свою, яви мне славу свою, оторвись от сестер своих и приди сюда осветить это поле битвы!» Голос у заклинателя был твердый, но не повелительный. Воины Эймон Маха не знали, что творится в пролеске. Все они были воодушевлены и готовы к бою. Никто уже не сомневался в победе. Такую вдохновительную речь произнес для них Кухулин. Защита их была крепка. Стратегия выработана до мелочей. Вот-вот должен был рассеяться туман, давая тем самым сигнал к наступлению. Никто из солдат, включая самого Кухулина, не вспоминал, что не только сталь и тактика решают исход битв в этом мире. Эта мысль посетила кого-то из них, лишь когда сквозь туман донесся шум хлопанья сотен крыльев, а также оглушительное карканье воронья. А среди деревьев преклонял колени заклинатель, служивший Лагину. Перед ним на ледяной земле стояла босая брюнетка в зеленом, кутаясь от холода в собственные длинные волосы, которые грели не хуже волчьей шерсти. «Чего хочешь ты, смертный, по воле богов, владеющий магией?» — спросила она, сверкая зеленым светом глаз. «Справедливости, о Морриган!» — кланялся заклинатель. «Ты покровительствуешь войнам и сражениям, а здесь и сейчас будет такое, что войдет в легенды. Я прошу тебя, богиня, честно определить, кто сегодня победит». «Почему ты вызвал меня, а не моих сестер?» — сощурилась Морриган, щелкнув длинными черными ногтями. «Они тоже могут предрешить исход всякой битвы». «Ты, Морриган, самая великая!» Заклинатель терся о ее ноги, распластавшись по земле. «Кроме того...» Он замешкался на миг, словно выдерживая паузу. Очень рискованную, учитывая темперамент божества. «Ну?» Повысила голос богиня, словно каркнула. «Здесь Кухулин, богиня!» Желтые глаза заклинателя посмотрели прямо ей в лицо. Он знал, что за эту дерзость его не накажут. «Кухулин!» — протянула Морриган, откидывая черные волосы. «Мы с ним в ссоре». Богиня говорила уже не колдуну, а скорее самой себе. Дерзкий юноша считает, что сражение зависит от людей, а не от богов. «Он не уважает меня. За это я вчера ночью сломала его колесницу и лишила ловкости его левой конечности». Но он продолжает идти вперед, надеясь лишь на себя и своих солдат. «Такое неуважение!» — закивал заклинатель, хотя его и не спрашивали. «Он мне интересен», — перебил его Морриган. «Хорошо, смертный, я исполню твое прошение и рассужу эту битву. Настала нам пора помириться с псом Кулана. Я дам ему возможность победить, признав мою силу и власть». Заклинатель ждал, что еще скажет Морриган, но в пролеске повисла тишина. Богиня войны исчезла так же быстро, как и появилась. Мужчина собрал амулеты в походный мешок и вернулся к Лагину. «Все исполнено, господин!» Колдун удалился в более спокойное место, довольный собой. «Он обманул Морриган!» «Что же было дальше?» — нетерпеливо спросил Кирилл, к своему стыду не знавший этой истории. Кухулин для него всегда был неоригинальным человеческим персонажем, созданным из дурацких мифов, не имеющих ничего общего с реальностью. Не могло у него быть 7 глаз и по 7 рук с каждой стороны, иначе бы действие происходило в курильне Амстердама, а не в Ирландии. «Ну, теперь понятно». Милена, внимательнейшим образом выслушавшая легенду, поднялась. «С тех пор каждый идиот может вызвать Морриган ради своих низменных целей». «Наши цели не низменны», — ответила за брата Злата. От гордости у нее даже змеиные чешуйки на коже запереливались всеми цветами радуги. «Благодаря нам анчары смогут жить после смерти спокойно, без угнетения. Такие, как Кирилл, не будут больше тратить жизнь после смерти в офисах, на никчемных и бесполезных работах. Их, наконец, допустят до власти. И не только в Москве, но везде, по всему миру». Прям майский лозунг. «Война, раздор, орбит без сахара», — скривилась Милена. «Кирилл, ты вылечился путем волшебной абракадабры, а теперь мы уходим». «Куда?» Вампир почему-то не спешил вскакивать на ноги. «В службу вампирской безопасности, конечно, идиот!» Закатила глаза Зубкова. «Так и быть, я не скажу им, что ты хоть каким-то местом связан с этими оккультистами. Хотя, конечно, парой мест все-таки связан». Она окинула Злату презрительным взглядом с ног до головы. «Мы очистим мое доброе имя. Тьфу, то есть злобное имя. И все станет как раньше. И никто не будет больше призывать никаких древних богинь войны. Вперед!» «Да нет же!» Из уст Кирилла протест вырвался так внезапно, что удивился даже сам вампир. Милена подняла брови. «Никуда я не пойду. Мне не нужно ничего из того, что ты мне сейчас пообещала». Марталин обнял Ламию и очень серьезно посмотрел на ее брата. В глазах читалось что-то вроде понимания, которое Зубковой было недоступно. «Ты права, я действительно связан с этими двумя», — продолжил Кирилл. «Но в отличие от тебя, не способный видеть дальше своего носа, я этому очень рад. Тебе никогда не понять, как важно то, что делает Антон. И не только потому, что я считаю мифологию и теорию куда более ценным оружием, чем твои крутые шпионские навыки». «Но...» — попыталась возразить вампирша. «Не перебивай!» — заорал Кирилл так, что она отшатнулась. «Достало уже командовать! И вообще достало! Ненавижу тебя!» У Зубковой появилось ощущение, что все это уже было раньше. Не так давно, когда они с Кириллом только познакомились, на почве спасения Московии он говорил то же самое. Только при этом она еще и получала оргазм. Сейчас Марталин ее явно не хотел. Или хотел, но в таком случае с особой жестокостью, несовместимой с вечной жизнью после смерти. «У тебя все отлично. Ведешь себя как хочешь. Считаешь таких, как я, низшим сортом». Кирилл разве что не бросался на нее с кулаками. «Тебя и в службу-то приняли лишь потому, что ты чистокровная. Не замечала, что полукровок на руководящих и ответственных должностях нет?» «Кирилл, я никогда...» Снова попробовала перебить его Зубкова. «И ты сейчас стоишь передо мной, предлагая сдать властям собственную девушку и ее брата, который говорит хоть что-то разумное? Их арестуют за убеждение, а я с радостью вернусь к своему убогому существованию?» Всегда тихий и приличный вампир изменился до неузнаваемости. Волосы взъерошены, вид гордый и воинственный, рубашка в крови. Стилист Эдварда Каллина удавился бы за копирайт на такой образ. «Ни за что!» «Значит, ты остаешься с ними?» Как можно холоднее спросила вампирша, хоть ей и хотелось впасть в истерику. «Конечно, она та еще стерва. Черт знает, сколько лет у нее ушло на совершенствование этого имиджа.